Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Гартаючы старонкі судовых спраў маладзечанскага суда, мяне больш за ўсё здзіўляў маштаб паваеннага бандытызму ў самай савецкай і рахманай рэспубліцы. Вядома, такога вайсковага размаху, як у Галіцыі, тут не было, але ў кожным раёне дзейнічала па некалькі бандаў, якім дапамагалі, якіх хавалі, якіх кармілі і апраналі дзясяткі людзей. Каб хоць крыху зразумець атмасферу таго часу, я пагутарыў з колішнімі работнікамі маладзечанскага абкаму. Ад пачатку стварэння Віленскай вобласці яе цэнтр знаходзіўся натуральна ў Вільні, а пасля пераехаў у Вілейку. Нібы нейкая насмешка, Віленская вобласць стала Вілейскай. Але па вайне ў 44-м абласны цэнтр з Вілейкі перанеслі ў Маладэчна. Чаму менавіта ў Маладэчна, а не ў больш, напрыклад, старажытныя Ашмяны, мне растлумачыў былы загадчык смаргонскага райфінаддзела Константин Пецко. В 1944 году, исходя из административно-стратегических условий, поскольку эта область была сугубо индивидуально товарная, промышленности там не было, работы там не было, аграрная, сугубо аграрная. Супераграрная. Хуторская. Хуторская, да, совершенно правильно. Хуторская область. Говорили, что мощный, опорный такой очаг был, это депо Молодечинской станции. Это было такой пролетарский состав. И вот было решено в связи, что это главная опора пролетариат. И перенесли сюда область. Молодечно ничего нету. Нету деревня, матушка. И депо мощное, пролетарское. И все. А от депо до этого Голанова пустырь, ничего не мало. Пустырь, да. Пустырь ярко. Вот, и памятник Плесуцкому. Для жыхароў былой Віленшчыны 1929 год, 33 ці нават 37 былі звычайнымі гадамі мірнага жыцця, без аніякіх змрочных асацыяцый. Прышчэпку страха перад уладай бальшавікоў яны пачалі атрымліваць толькі ў 39-м, і далёка не ўсе зразумелі, што за народная ўлада прыйшла. Абласная сялянская газета па вайне праводзіла своеасаблівы палітычны лікбез для новых грамадзян самай шчаслівай краіны. Працытую урывак з велізарнага на дзве паласы артыкула «Барацьба партыі бальшавікоў супраць беларускіх нацыяналістаў злейшых ворагаў беларускага народа». Каб выкрыць Прышчэпава і спыніць яго шкодную дзейнасць, бальшавікам Беларусі прыйшлося вытрымаць жорсткую барацьбу з ворагамі, якія пралезлі ў КПБ. Пры непасрэдным умяшанні і пад кіраўніцтвам ЦК ВКПБ Прышчэпаўшчына ў Беларусі была выкрыта і выкарчавана. Нацыяналісты праводзілі шкодніцтва і ўсяляк імкнуліся скампраметаваць у вачах працоўных калгасы і новую тэхніку. Яны рэкамендавалі шкодніцкія севазвароты, ігнаравалі травасеянне, знішчалі жывёлу. Выкрыты и посаджены на лаву подсудных националист, польский шпион Шарангович показал Верховному суду Союза СССР, что он и его хеура робила все от их залежачее, каб не допустить перемоги колгасного ладу. Абапираючыся на широкія масы працоўнага сялянства, верна следуючы указанням ЦК ВКПБ і таварыша Сталіна, бальшавікі Беларусі зламалі кулацка-нацыяналістычны сабатаж, ліквідавалі скажэнні і перагібы ў калгасным будаўніцтве і ажыццявілі калектывізацыю сельскай гаспадаркі рэспублікі і на гэтай аснове ліквідацыю кулацтва як класа. Працоўнае сялянства БССР, як і ўсё сялянства Савецкага Саюза, пад кіраўніцтвам бальшавіцкай партыі цвёрда стала на калгасны шлях, на шлях новага шчаслівага жыцця. Але аднымі газетнымі артыкуламі справу калектывізацыі не вельмі пасунеш. Прыходзілася дзейнічаць больш наглядна, метадамі з 30-х гадоў. Успамінае былы работнік маладзечанскага абкаму, ураджэнец Віленшчыны Анатоль Груздзіловіч. Таму што калектывізацыя в Западнай Беларусі ішла очень медленна. Основное закончилось, основная работа большевиков, это в 50-м году. В 50-м? В 50-м. Я родом из бывшей Молодечнинской, но сейчас это Витебская, Шарковщинский район. Бедный район такой, глина и болото. Так. Но мужики жили... Не богато, но и не бедствовали. Не голодали. Значит, когда с 45-го вот по 50-й пробовали образовывать колхозы, но почти ничего в районе, может, было с пяток колхозов. Остальные никак, вот собрание до утра, и никто не подписал, и так и представители района уезжают ни с чем. Значит, у нашей деревни, это деревня Пашки, 10 километров от Шарковщины на восток. Значит, собрания по организации колхозов шли... Наверное, с 47-го года, потому что я уже учился в Шарковщине в средней школе. Вот, и помню, что рассказываю, прихожу летом-то я на велосипеде ехал в Шарковщину на занятия, ночь, вечером домой и так, а зимой частную квартиру снимали. Вот, так рассказывали, что вот собрание было, да ничего не сдалось. А вот уже в 50-м сдались, в том числе и мой батька. Но для этого, чтобы мы наши сдались, значит, в деревне сильно богатых никого не было, но были такие, у которых было где-то 10-15 гектар. Вот. И вот был такой Климанский Владимир, нормальный мужик, ему где-то было, он где-то, может, 2-3 года рождения, сын, дочка, вот, у него, наверное, было гектар 15 земли, вот, так он болел часто, и приходилось, сам не мог, приходилось нанимать людей на работу. И вот к нему пристали, что пользовался чужим трудом, плохо платил и так далее. Эксплуататор. Да, и где-то в марте 50-го его всю семью признали кулаками и вывезли в Сибирь. Это была акция устрашения для всех остальных? Ну, конечно. А и другие, в том числе и моего батьку пугали, у него было 12 гектаров. Но никто не донес, что нанимали кого-то. Тогда это стала, так сказать, примером. А в доме его, его ж национализировали, и делали, там проводили собрание. То, в общем, идешь в его дом и знаешь, что смотри, будет и своим. Вот тогда подписались, это весной подписались, но приняли решение, что урожай собирают сами, а осенью, значит, сдают тягловый скот, упрошив инвентарь у колхоз, и уже озимые сеют у колхоз. Так вот, я как раз кончил 10 классов, и мне батька еще в Шарковщину поезд не ходил, через Десну не было моста, партизаны в 44-м свалили его зра. Вот. Так мы тогда, надо было с Глубокого ехать. Вот так вот, на своей лошади мне батька завез в Глубокое. И так и говорил, что вот тебе последний раз. Ну, так оно и получилось. А уже в сентябре сдали, коров не трогали, коровы остались у своя. Уже потом колхоз начал организовывать фермы крупного рогатого скота, свиней, а лошадей всех забрали, лошадей, а общественных помещений уже практически ничего не было. Вот там в одного сарай забрали, в другого, и так эти колхозы. Где-то через года полтора батьку моего заставили бригадиром работать. Так и я, когда приезжал летом на каникулы, так его обязанности, надо же было, каждого человек пахал, обмерить, сколько он соток вспахал, и записать. На трудодни, все это, бумаг полно, но за это ничего не получали. На одной картинце у газете «Сталинская правда», это Островецкий район, я бачил такую веселую картинку, где грузчики затягивают пианино в дом, побач стоит господыня. И грузчики кажуть: «Ох, и тяжкие ж твои працадни, господиня!» На працадни она вот зарабила пианино. Это они так рекламовали чудовное колхасное житё. Что можно было купить, зарабить на працадни? Реальные гроши, правда, можно было скопить? Я думаю, что не. Это может где-то какой-то... Вот были такие колхозы, которые хвалили нам... помогали им различными путями. Вот. Там, может, что-то можно было, но тоже... Это такие узорно-показания. Я знаю, что вот мои батька и матка работали в колхозе, и на эти туда дни они ничего не купили, не могли купить. Все делали сами. И шили... И кожухи вырабатывали, и шили, и ткали. Як 100 годов назад? Тогда где-то вот до 50, до конца 50-х годов в каждой доме в деревне под весну с осени женщины продут, кто шерсть, кто куделю льняную, потом весной ткут, и так... Так я поехал в Минск в 50-м году у домотканых штангах. Но если бы уже что-то батька мог заработать, наверное, штаны бы уже купил. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la